На лице монстра больше не было той кровожадной ухмылки, и в глазах не плясал азартный огонек, но, казалось, лишь это и помогало держаться на ногах, надежда на то, что он может наиграться и отпустить солдат. Но в один миг и эта надежда была обращена в пепел. Теперь лис больше не смотрел на них как на добычу, с которой можно поиграть. Его взгляд был точно таким же, какой обычно был у палачей, что смотрели на преступников. Монстр убивал их не потому, что ему просто хотелось этого, нет, он наказывал их. Удовольствие от обычного убийства и удовольствие от наказания злодеев – совершенно разные вещи. Если первый порыв можно было удовлетворить, то второй – нет. Их не отпустят и с ними не наиграются. Пока каждый не будет убит, этот монстр не будет удовлетворен. Тук-тук-тук, услышав за своей спиной стук деревянных сандалий, Ландес потерял последние силы и осел на землю, роняя свой меч. Если этот монстр здесь не один, нет смысла даже пытаться сопротивляться. Патрульные отряды наверняка уже были мертвы, никто уже не мог прийти к ним на помощь. Хорошая работа, милая. До этого момента Ландес думал, что монстру вроде него чужды любые эмоции, кроме гнева и радости азарта. Но неожиданно он услышал в его голосе такую заботу, какую не каждый мог услышать от своих родителей. Хью-ю-ю. Вслед за приятным слуху лаем раздался гул огненной стены, и из пламени чуть левее Ландеса выскочила девушка. За ее спиной также развивалось множество хвостов, и она носила те же одежды, что и огненный монстр, но что-то в ней было особенное. Ее белоснежная кожа и серебристая шерстка, точеные черты лица, невинная улыбка и взгляд, лишенный всякой надменности и злобы, она была похожа на богиню, что спустилась на землю, чтобы успокоить и защитить рыцарей. Ландес впервые за последние несколько минут почувствовал, как бьется его сердце. Если бы они встретились при других обстоятельствах, быть может, если бы у него хватило духу хоть заговорить с ней, все могло бы сложиться иначе. Он мог никогда не оказаться лицом к лицу с настолько страшной и неумолимой смертью. Но судьба вновь дала ему поддых. Белоснежная богиня бросилась в объятия монстра и так и повисла у него на шее, радостно размахивая хвостами. Но даже так, Ландес больше ни о чем не жалел. Если последнее, что он увидит в своей жизни, красивейшая из девушек, то он готов принять даже смерть от сожжения заживо. «Извини, извини, я не должен был так уходить». Ситуация была критическая, поэтому монстр не успел даже оправдаться, как его поцеловали в щеку. Один только взгляд на такую искреннюю любовь к кровожадному монстру придал Ландесу сил снова взять в руки меч и подняться на ноги. Не сразу, но он почувствовал силу, исходящую прямо из души, что требовало нанести хоть один удар. Ты слишком обо мне заботишься, они меня даже не поцарапали. Ты так думаешь, тогда я больше не буду, да, ты слишком хорошо меня знаешь, тогда я буду так делать лишь вместе с тобой, хорошо? Это был отличный момент для контратаки, юноша потерял к рыцарям всякий интерес. Как только он отпустит девушку, Ландес нанесет удар настолько быстро, что его меч не успеет расплавиться. А где жадина? В смысле летает вокруг деревни? Ох, этот параноик. Но монстр крепко вцепился в свою спутницу, не желая выпускать ее из объятий, словно они здесь одни. Вместо того, чтобы защищать тебя, он гоняется за солнечными зайчиками в лесу. Впрочем, без него ты ведь справилась намного быстрее, верно? Проследив за направлением взгляда, Ландес увидел десяток целых и невредимых жителей деревни. Среди них были даже те, кого пронзили или вспороли мечом. Они никак не могли выжить. Даже магия третьего уровня не сможет залечить смертельные раны. А значит, эта девушка такая же, как огненный монстр. Она на голову превосходила обычных людей, даже лучших священников теократии Слейн. «Знаешь, из-за тебя весь запал исчез», — разочарованно пробормотал лис, обводя рыцарей уставшим взглядом. «Пускай остальным занимается нейронист», — поставив девочку на землю, лис повернулся в сторону Ландеса и как ни в чем не бывало направился в его сторону. «Сейчас я». Хоть меч и был направлен точно в грудь монстра, хоть его аура и исчезла, хоть он и успокоился, Ландес не смог шевельнуть даже пальцем. Он до сих пор помнил, как бедолагу Ильяна разорвало на куски от одного взмаха руки. До сих пор помнил, как легко раздавили Сауруса. И до сих пор перед его глазами лежал труп Билиуса, забитого его собственной рукой. Как вообще можно сражаться с такими чудовищами? Он так и не смог сдвинуться с места даже после того, как лис покинул огненное кольцо. Как бы ни был храбр и уверен в своих навыках Ландес, он не был идиотом и прекрасно понимал разницу в их силе. Его враг не носил броню и не пользовался оружием не потому, что слишком уверен в себе. Она ему просто не нужна. Он чудовище, сравнимое по силе с 8 королями алчности. Сколько бы ты ни пытался, победы не одержать. В конце концов мы всего лишь люди. Стиснув зубы, Ландес опустил меч к земле. Вся его воля к сражению исчезла без следа. Он окончательно вверил себя загадочной судьбе, уготованной ему этим лисом. Примечание к части. Прошу прощения за задержку главы. Неожиданно рубанули интернет, поэтому закончить закончил, а выложить не смог. Глава 4. Гости из теократии Слейн. Похоже, ты уже закончил. Когда Ландес уже собирался устало вздохнуть, сверху раздался холодный безэмоциональный голос, отбивший у него всякое желание расслабляться. А ты сомневался? Однако я разочарован. Их доспехи, оружие, боевой дух и навыки, все это продавливалось от малейшего удара. Будто детей избивал, аж стыдно, услышав эти комментарии со стороны огненного монстра. Рыцари еще больше сникли духом. Да, они не были авантюристами или хоть сколь-нибудь выдающимися воинами, однако услышать нечто подобное от врага, тем более нелюдя, это стало большим ударом по их гордости и достоинству. Хм, возможно ли, что за этим скрывается что-то большее? Когда парящий маг в черных одеждах упомянул об этом, Ландес непроизвольно вздрогнул. Они что-то заподозрили. Ты еще сомневаешься? Старая тактика провоцирования разных организаций или в нашем случае стран для объявления между ними войны. Я так избавлялся от гильдий, между которыми были напряженные отношения. Нужна лишь маленькая искра, вроде сворованного артефакта или убийства, чтобы они начали рвать и метать. Для этих целей я всегда держал десяток другой доппельгангеров. В нашем случае провокация – это вырезание деревень в полной солдатской экипировке, считай полноценные гербовые накидки. Им только не хватало криков про то, во славу какой страны они это делают. Детский сад, ну честное слово, Ландес в один миг покрылся холодным потом. Этот огненный лис видел их планы насквозь. Но это было еще не все. Целью этих зачисток было не только ухудшение отношений между соседними странами. Ну или они просто выманивают кого-то жирного, вроде элитного отряда солдат в надежде разбить и отобрать какую-то вещь. Подкрепления сюда не дойдут и отступать по сути некуда. Помню, я убил нескольких друзей топового игрока и в итоге смог заманить его на собственную территорию. При нем был отличный дорогущий меч, а еще сапоги, колечко, амулет, щит. Да, он знатно на меня обозлился. В итоге я вертел им как хотел, заманивая в самые опасные места. Может, и эти рыцари делают то же самое, кто их знает. Нейронист скажет наверняка, шансов больше не осталось. Их планы раскрыли на корню с первого взгляда. Ландесу больше ничего не оставалось, кроме как смириться с тем, что он уже ничего не может с этим сделать. Если их будут пытать, наверняка кто-нибудь дорасколется, и предположения хвостатого подтвердятся. Тогда Писание Света будет разбито еще до прихода их главной цели. В их поражении никто из солдат не сомневался. Если эти нелюди были так сильны, даже не находясь в опасности, то какими же они станут, когда начнется серьезное сражение? Впрочем, давай для начала послушаем, что скажут жители деревни. Может, у них есть еще какие предположения? Вдруг попали в немилость местному правителю, и их решили так наказать? Все же полные латные доспехи одного типажа, не только инструмент для махинаций, они вмешались, даже не зная причины резни. Могла ли это быть случайность или божья кара? Ландес не знал наверняка, однако в одном он был точно уверен. Они только что перешли дорогу людям, с которыми нельзя было ссориться ни при каких обстоятельствах. Возможно, но не стоит ли отпустить нескольких рыцарей с сообщением для их страны? Рыцари не знали, кем был этот зловещий заклинатель, чьего лица не было видно из-за маски, однако он поселил в их сердцах крохотную надежду на спасение. Если судьба будет благосклонна, кому-то удастся спастись из этой мясорубки. Предлагаю после допроса скинуть их тела к воротам замка в столице. Чем не сообщение? Я никому из них не позволю уйти безнаказанными, и вновь это чудовище сжигало всякую надежду на корню. Судьба рыцарей была предопределена еще в момент их встречи. Сначала их будут допрашивать, затем замучают до полусмерти и разобьют об землю прямо у дверей святого собора. Это была по-настоящему жалкая смерть. Хм, ты прав. Будет бесчестно отпустить хоть кого-то из них после того, как они устроили такую резню. Ландес не мог видеть лицо заклинателя, однако он почему-то был уверен в том, что ему было абсолютно плевать на судьбу солдат. Или он так же противно и злорадно ухмылялся, уже предвкушая их крики агонии и мольбы о пощаде. Сложно сказать наверняка по этой безразличной интонации, не видя его лица. Запрета на телепортацию больше нет, так что можешь открывать врата. А я пока поговорю с местными жителями о компенсации, заклинатель говорил гордо и властно, однако не было похоже, что огненный монстр был его подчиненным. Уж слишком у него был самодовольный и непринужденный вид, словно они были равны. Кью, оставайся здесь, местным жителям еще может понадобиться твоя помощь. Огненное кольцо вспыхнуло с новой силой, и все рыцари рефлекторно попятились в сторону центра. Лишь монстры не замечали тот жар, что сжигал кожу людей даже за несколько метров. Кью-ю. Но вопреки просьбе юноши его молодая супруга пошла следом за ним, словно не желая отпускать его даже на секунду. Такая искренняя любовь и привязанность вызывала у рыцарей неоднозначные эмоции, однако среди них не было ни одной отрицательной. Даже те, кто презирал и ненавидел всех нелюдей, сейчас не мог оторвать свой взгляд от девочки с серебристыми хвостами. Ты хочешь поболтать с ней, Ронист, или посмотреть на ее пыточные камеры? Однако когда Лис упомянул об этом неизвестном существе, даже самое доброе и невинное создание замешкалось. На ее лице не выразилось ни отвращения, ни страха, Кью просто остановилась в нерешительности, пробуждая в подсознании образ того места, где они с мужем когда-то гуляли. Кью, Кью, помахав своему супругу и пожелав ему удачи, лисенок вернулся обратно к заклинателю, словно ничего и не было. Причем сделала она это настолько пугающе быстро и решительно, что солдаты сразу же мысленно ухудшили свое положение на несколько пунктов. Кью не помнила лица нейронист, однако была уверена на все 100%, что та была одним из самых отвратительных существ, которых она когда-либо видела в своей жизни. Бледное вздувшееся женское тело утопленника с головой осьминога, длинные кривые пальцы с разукрашенными ногтями и одежда, на которую даже стыдно смотреть. И жила она в самой настоящей ледяной преисподней, на 5-м этаже великой гробницы Назарик. Среди пыточных камер, которые одним только своим видом угнетали и болезненно кололи сердце, Кью и правда не хотела идти туда, только не в ту тюрьму. Только не к нейронист. Я скоро вернусь, не переживай. Помахав в ответ, огненный лис повернулся лицом к рыцарям, которые едва держали дрожащие мечи в руках. Если ваш бог существует, знайте, он ненавидит вас всем сердцем. С этими самыми словами на устах монстр открыл перед солдатами возникшие из вихря листьев бумажные двери, ведущие в самый настоящий ад. Ланды смог поклясться, что видел вдалеке высоких черных монстров и слышал крики агонии таких же бедолаг. Он не хотел идти туда, не хотел слушаться этого монстра, не хотел верить, что Бог оставил их, своих верных слуг. Страх и отвращение намертво сковали тела рыцарей. Даже под ударами плети никто из них не смог бы сделать шаг навстречу тому адскому месту. Взгляд подчинения гуманоидов. Но неожиданно оцепеневшие ноги Ландеса сами пришли в движение, приближая его к аду. Однако не только он в момент потерял контроль над собственным телом, все его солдаты послушно пошли следом за ним, как безвольные марионетки. Хотя они пытались всеми силами сопротивляться и выкрикивать про себя мольбы, все было бестолку. Тела их больше не слушались. «Пожалуйста, не надо, простите, простите меня». Даже не видя лиц под этими шлемами, можно было сказать, что взрослые мужчины рыдали как дети перед лицом неизбежного. Снова, уже второй раз этот монстр доводит бравых рыцарей до слез. Бог ненавидит вас, потому что вы грязные убийцы. Страна презирает вас, потому что вы простое пушечное мясо. Жены и девушки найдут себе других мужей, потому что вы трусы и слабаки. А дети, узнав о том, что вы сотворили, отвернутся от ваших могил. Вы сгинете здесь, в темницах на неизвестных землях, а на родину вернутся лишь ваши изуродованные останки, по которым вас даже не смогут опознать. Разве это не тот конец, к которому вы так стремились, убивая беззащитных крестьян? Непринужденно и самоуверенно, как и все прошлые разы до этого, лис продолжал ломать те стержни, что до сих пор помогали солдатам стоять на ногах. Они знали это, знали, что они трусы и слабаки, знали, что в случае чего от них просто откажутся и заклеймят преступниками в собственной стране, знали, что их семьи никогда не одобрят то, чем они занимались последние несколько дней. Однако, никто не хотел слышать эту злую правду, тем более в настолько жестоком, непреклонном и твердом тоне, словно отец отчитывал никчемных сыновей за то, что они нарушили табу. «Господин Кёя, я не ждала вас так скоро. Прошу меня простить за столь неподобающий вид, У меня не хватило времени привести себя в порядок перед вашим визитом. Услышав голос лиса, из-за стены вышло омерзительное создание, от одного вида которого рыцари позеленели. Белое склизкое тело, мертвые синие глаза и черный кожаный костюм, который наверняка бы прекрасно смотрелся на прекрасных девушках. Все это создавало образ кошмара наяву и без физических пыток. Это мне стоит извиняться, что тревожу тебя так внезапно. Однако нам нужна информация из этих скулящих побитых собак. Кто они, что забыли на этих землях, к какой стране принадлежат, что она из себя представляет, какие у них соседи, какой средний уровень магии, расы и профессии, добудь из них все, что сможешь. Даже самая незначительная информация может быть нам полезна. Используй все доступные ресурсы, задействуй демиурга, если придется, но достань из них все, что сможешь. Это чудовище, этот безумец даже не знал, на кого нападает и насколько они сильны, но все равно вступился за обычных крестьян. Так мыслит сильнейшие мира сего. Как только узнаешь цели, уровни силы и стратегические планы наших врагов, воспользуйся свитком сообщения, чтобы связаться со мной, достав из инвентаря свернутый пергамент, который почти ничего не весил. Лис с помощью хвоста передал его утопленнику. А пока я пойду сторожить окраины деревни. Ни капельки не удивлюсь, если в засаде сидит еще кто-то на случай провала основного отряда, даже если бы Кёя не имел хвостов и ушей, даже если бы он был не сильнее человека, Ландес наверняка заклеймил бы его монстром. Даже не зная своего противника, лис видел все их планы насквозь. Хоть писание света и не покажется до прихода цели, о их существовании уже догадывались и готовились к столкновению. Поражение – лишь вопрос времени. Оставалось лишь надеяться, что монстры по незнанию нападут на воина-капитана и убьют его прежде, чем ситуация разрешится. Но это уже скорее были фантазии, чем реальная надежда. Только чтобы отвлечь себя от мысли, что сейчас их ждут долгие часы пыток в присутствии этого отвратительного существа. Как прикажете, господин Кёя. Старшая сестренка обо всем позаботится, даже если бы среди солдат были круглые идиоты. Они бы в жизни не поверили в то, что между этими двумя существами есть родственная связь. Скорее вздувшийся труп просто считал, что так сможет казаться хоть немного привлекательнее. Но это вызывало прямо противоположный эффект. Хоть они и слабаки, вполне могут напасть на тебя, так что будь осторожна, мучители. Переломать им руки и ноги, установить антимагический барьер и следить во все глаза, чтобы они не совершали лишних движений. Кто знает, какое в этом мире есть скрытое оружие или заклинание. При смерти они даже могут взорваться, поэтому, нейронист, будь предельно аккуратна при работе. Слова монстра звучали для солдат абсурдно, они были слабы и сломлены, никто уже даже не думал о побеге. Но лис все равно продолжал закрывать любые, даже самые невероятные бреши в своем плане. Хоть Кёя и рвался вперед всего отряда, он никогда не был бездумным сорвиголовой. Анализ, оценка, первичные выводы, снова анализ, оценка и новые выводы. Так он и действовал, приспосабливаясь к ситуации прямо на ходу. За 10 лет активной игры у лиса скопился огромный опыт по части грязных трюков, поэтому он без труда представлял себе, на что могут пойти люди ради достижения своих целей. Кёя и сам фанател от подобных ударов в спину победителя, поэтому соблюдал в этом вопросе почти параноидальную осторожность. С прямыми столкновениями справиться несложно, в битве главное первым проломить врагу череп и дело окончено. А вот с диверсиями сложнее, они всегда устраиваются там, откуда ты их не ждешь. Даже в малых количествах они могут надолго парализовать Назарик. Поэтому, в отличие от Мамонги, лис начинал осторожничать лишь после окончания драки. «Господин Кёя, вы слишком трепетно относитесь ко мне. Это как-то неловко, все-таки у вас уже есть супруга, но если вы хотите этого, даже не видя лица лиса», Ландес мог поклясться, что тот сморщился от отвращения и злобы. Об этом говорили по крайней мере распушившиеся хвосты и вновь навалившееся давление, почти вдавившие рыцарей в пол. «Ах, простите мне эту глупость. Вы так искренне проявили заботу о столь слабой слуге, и я сразу же забылась. Вы никогда бы не предали свою супругу, извините за столь оскорбительные мысли». Мгновенно осознав свою ошибку, нейронист упала на колени перед одним из милосерднейших, что остался с ними до конца. Даже более того, никогда не выходящий на свет и неизвестный даже для стражей, 42-й высший лично пришел сюда, чтобы поддержать жителей Назарика. В глазах подданных, которые уже успели услышать о нем, Кёя был настоящим святым. Он бросил свои обязанности, своих товарищей и свою гильдию только ради того, чтобы утешить тех, кто уже считал, что высшие их покинули. Расстроить леса. Для стражи это равносильно очернению его выбора. Насмехательству над его любовью к тем, кто даже ничего не знал о нем или считал не более чем другом создателей. Это было непростительно. Если Кёя решит сию же секунду убить нейронист, она даже не станет сопротивляться и с радостью примет эту участь. Только бы милосерднейший не покинул их. Мы теряем время. Если хочешь попросить прощения, плодотворно поработай над этими рыцарями и предоставь в кратчайшие сроки всю доступную информацию. Мы с Мамангой будем ждать отсчета до вечера. Открыв перед собой врата обратно в деревню, лис неспешно покинул темницу, оставив солдат наедине с нейронисты черными вытянутыми существами, которых лис ранее назвал мучителями. «Ах, я так виновата перед ним. Если я хочу заслужить прощение господина Кёи, мне нельзя медлить. Извините, мальчики, но на этот раз я буду очень грубой. Мучители, помогите им расположиться в камерах, но прежде выполните приказ нашего повелителя. Они и правда могут наброситься на меня. Все-таки люди так легко поддаются своим низменным инстинктам». Следующие несколько часов из темницы пятого этажа доносились лишь искренние молитвы неизвестному божеству и крики агонии вперемешку с информацией, полезной и не очень. Повкёя, ну как все прошло? Когда я вышел из портала, то почти сразу же столкнулся с жадиной, который куда-то шел вместе с полуседым мужчиной статного вида. А рядом с ним была и моя маленькая Кью, которая тут же поспешила крепко меня обнять. Взгляни на мои хвосты и скажи сам, как все прошло. Если раньше шерсть просто была в разнобой, то сейчас она топорщилась во все стороны. Визуально они стали вдвое больше, по-моему, лишь дурак этого не заметит. Меня чуть не вырвало от одного ее вида, а эти ее слащавые речи и последние предложения. Честное слово, я был готов убить ее на месте, а потом крепко пообжиматься с кислотной тиной, чтобы хоть она свела с меня это противное склизкое ощущение от присутствия нейронист. Вел на пытки людей, а в итоге сам будто в них поучаствовал. Бррр. Хотя я и хотел просто отвращенно пробурчать, получился настоящий животный рык. Похоже, я стал даже ближе к зверю, чем думал. Хью-ю-ю. Видя, в каком состоянии я нахожусь, Кью отпустила меня и отошла на полшага назад. Я сначала даже подумал, что она решила на какое-то время оставить меня одного, но уже через секунду я почувствовал толчок. Мой лисенок бросился мне на шею и прильнул своей щекой к моей, начиная неспешно тереться. Я был готов разрыдаться, как те рыцари. Кью, моя милая, любимая Кью, даже в такие пустяковые моменты искренне пытается утешить и приободрить меня. Спасибо, лисенок. Мне уже намного лучше. Крепко обняв свою невесту, я перевел взгляд на жадину и его сопровождающего, который как-то неоднозначно на нас смотрел. Похоже, он одновременно хочет и поблагодарить нас, и убежать куда-нибудь подальше от огненного монстра, что рвал людей как травинки. Хью, еще крепче прижавшись ко мне, лисенок немного отклонился назад и прислонился лбом к моему лбу. Хоть она и знала, на что я был способен, что делал в прошлом, как бесчестно поступал. Я заставлял ее участвовать в ПКшничестве, воровстве артефактов и подставах ни в чем не повинных игроков ради денег. И Кью все это мне простила. Даже более того, она ничуть не утратила веру в меня. Это просто бесчестно. Почему ты так искренне меня поддерживаешь? Я ведь даже иногда подставлял тебя под удар. Иногда бросал, чтобы спасти собственную шкуру. Хватит смотреть на меня с таким восхищением. Кью, хи-хью-хью. Как я и думал, она поняла все и без слов по одному только выражению моего лица. Но она была не права. Тысячу раз не права. Все было не так, Кью-ю, хью-ю. И тогда у меня был шанс вытащить нас двоих. Просто я струсил. Поддался панике и жадности. Все ради какой-то побрякушки. Я пожертвовал своей невестой ради наживы. Сейчас, когда я вспоминал об этом, в моей голове не проскакивало ни одного достойного оправдания. Не так должен себя вести супруг, да и просто мужчина. Даже если это была просто игра, даже если был почти стопроцентный шанс проиграть, я должен был вмешаться. Но я сбежал. Я стану сильнее, честнее и милосерднее. Откажусь от своей жадности, своих уровней, артефактов и всех денег, если потребуется. Я стану достойным супругом. Обещаю, так тихо, как только мог, я поклялся одной лишь Кью. Если с ней что-нибудь случится, в этом будет лишь моя вина, что я расслабился, что поддался, что был соблазнен выгодой. Но больше такого не будет. Теперь этот лисенок – мое главное сокровище, и я ни за что не позволю другим прикасаться к ней. Кью ничего мне не ответила, даже выражение на ее лице осталось тем же, однако что-то в ней все-таки изменилось. Я почувствовал, как сильно стучит ее сердце, увидел в ее красивых голубых глазах еще большее восхищение и любовь, и ощутил, как серебристые хвосты обвивают мои до самого основания. Я просто не могу подвести ее, только не мою Кью. Извините, пожалуйста, вы случайно не господин Кёя? И только когда меня кто-то окликнул, я неожиданно вспомнил, что мы стоим посреди деревни. Быстро оглядевшись по сторонам, я более-менее облегченно выдохнул. Жадина, похоже, уже давным-давно куда-то ретировался вместе с тем мужчиной, а остальные жители деревни хоть и смотрели на нас в полглаза, но делали это с почтительного расстояния. Лишь две девушки решились подойти к нам. Одной на вид было около 16-17 лет, а другой не больше 5, и семейное сходство налицо. Я не видел их среди тех, кого согнали на площадь, и вообще не припомню, чтобы видел их во время этой резни. Неужели они смогли спрятаться? Потому как я ничего не знал о внешности того, кого должен был спасти в первую очередь, я бросался на всех рыцарей, чтобы отвлечь на себя все их внимание. Даже использовал приманку, чтобы собрать их всех в одном месте и запереть в огненном кольце. Это все, что я мог сделать для обеспечения безопасности крестьян. Среди них и должны были быть дочери глупца, что на смертном одре решил обратиться за помощью к неизвестным богам. И они пришли, неся с собой спасение и вполне справедливое наказание для мясников. Казалось бы, счастливый конец, но я не видел причин для радости. Ведь настоящий спаситель деревни погиб, не дождавшись помощи всего пару секунд. Да, я Кёя. Чем могу помочь? Хоть я уже и опустил Кью на землю, наши хвосты остались все так же крепко переплетены, образуя красивую серебристо-золотую арку. Большое спасибо вам. От всего сердца, спасибо. Если бы не вы. Склонившись в глубоком поклоне, девушка едва не плакала, стараясь изо всех сил передать мне то, что она сейчас чувствует. Ее деревня и сестренка были спасены, но даже несмотря на всех спасенных жителей, были жертвы. И, смею предположить, среди погибших были их родители или друзья, которых мы не успели спасти. Наверное, когда она закончит, мне стоит извиниться за это. Энри, ты слишком громко кричишь. Из-за дома вышел взрослый мужчина плотного телосложения и следом за девушкой поклонился мне. Большое спасибо вам, господин. У меня просто не хватит слов, чтобы выразить вам всю ту признательность, что я испытываю за наше спасение. Если бы не вы, мои девочки остались бы сиротами. Это был он, тот, кто попросил нас спасти его дочерей. Тот, кто уже должен был быть мертв. Моя магия ведь развеялась. Так почему, Кью, ты воскресила его? Ошарашенно поинтересовался я у своей супруги, но та отрицательно покачала головой, все так же светясь счастьем и гордостью при одном только взгляде на меня. Когда меня пронзили мечом, я подумал, что больше никогда не увижу своих дочерей. Но затем, когда мои глаза начали закрываться, я услышал тихий стук дерева. Рыцаря подбросило над землей, затем мое тело объял яркий свет, и вся боль исчезла. Смертельная рана затянулась. У меня уже не было сил стоять или даже говорить, но я все же смог повернуть голову в вашу сторону, господин. Величественная огненная аура, белые одежды и множество хвостов цвета золота – вот образ спасителя, который я запомнил перед тем, как мои глаза закрылись. Нет сомнений, лишь благодаря вам я сейчас стою здесь, господин Кёя. Пожалуйста, примите мою благодарность и позвольте отплатить вам за проявленную доброту. Если я могу что-то сделать для вас, только скажите. По иронии судьбы, он был едва ли не единственным жителем этой деревни, который думал обо мне лишь в положительном ключе, потому что он не видел, как я расправляюсь с теми рыцарями и не слышал моих резких слов, чтобы подорвать их дух. Ну и моя гетероморфность, конечно же, не играет на руку нашим переговорам. Нет ничего удивительного в том, что меня обходит стороной. Если кто-то попадает в беду, нет ничего необычного в том, чтобы взяться за меч и прийти ему на помощь. В этом мире для меня существовали только две причины не брать деньги за сделанную работу. Первая, я их просто не заслужил. Вторая, не заработал. И сегодня я их правда не заработал, ведь мне даже не пришлось прилагать усилия. Однако наша работа еще не окончена. Нужно организовать оборону на случай повторного нападения, выставить дозор, похоронить погибших и помочь тем, кто пострадал сильнее прочих. Еще не время для благодарностей, но я вас понял и принимаю ваши добрые слова. Благородство, оно было присуще Тачми, в то время как я был скорее голосом кошелька или подхвостья, которое хотело безбашенных приключений. Однако сейчас я понял, что чувствовал наш рыцарь в сияющих доспехах. Иногда ты просто не можешь брать награду за проделанную работу, потому что такая искренняя благодарность и есть твоя награда. Кью, уважительно поклонившись, Кью слегка дернула меня за рукав, чтобы обратить на себя внимание. Кью, Кью, а, я, кажется, ее понял. И правда, неплохая мысль. Кью, ну да, не могли мы просто в свое удовольствие заняться чем захочется. Почему я сразу не догадался? Хью-хью. Даже если Кью будет подлизываться, рутина не превратится в любимое хобби. Чу. Ну ладно, в этот раз победа остается за ней. Однако целовать меня, принуждая к чему-то, нечестно. Пока моя супруга будет следить за обстановкой вокруг деревни, я помогу вам с могилами. И поверьте мне на слово, ни вы, ни я не можем от этого отказаться. Потому что пока я могу одной рукой снести здание, Кью так и продолжит смотреть на меня в восхищении этими щенячьими глазами. Мне начинает казаться, что она просто научилась мной манипулировать. Это правда нормально, что вы, господин, будете копаться в земле наравне с простыми крестьянами. Вот и я о том же говорю. Игрок максимального уровня и копает могилы. Меня бы весь альянс засмеял, если бы увидел с лопатой в руках. Но Тачми бы помог и с этим грязным делом. Пока он не выскочит из ближайших кустов, придется мне играть роль главного героя типичного фэнтезийного рассказа. Как сказала моя невеста, с вас и так хватит на сегодня. Отдохните, придите в себя, побудьте со своей семьей. Вам это нужно. А я со своей силой и выносливостью закончу работу за считанные минуты. Кью была права, все было именно так. Однако, это правда нормально так переигрывать хороших ребят? Я бы в жизни не поверил таким помощникам и наверняка бы заподозрил что-нибудь неладное. Да и как бы нам на шею не сели. Хотя, в таком случае мы всегда сможем уйти порталом и больше никогда сюда не возвращаться. Так что невелика забота. Большое спасибо, господин Кёя. Госпожа Кью, мы обязательно отплатим вам за вашу доброту. Мне было чрезвычайно интересно узнать, чем они нам отплатят, но язык впервые в жизни словно завязался в узел. А все, лисенок, не могу я теперь в ее присутствии заикаться о материальной благодарности. Обещал же, что стану менее жадным. Поэтому будем изымать из этой деревни другую выгоду, нежели звенящие монетки. Какую, пока не знаю, но так просто мы не разойдемся. Пускай хоть слухи хорошие распускают или выращивают что-нибудь вкусное. Спустя полчаса, кю-кю-кю-кю-кю, из последних сил извивалась на моих коленях вредная супруга, что заставила своего любимого мужа выполнять квест от силы 10 уровня за простое спасибо. Хью-ю-ю-кю-кю-кю. Даже из последних сил пытаясь вздохнуть, она все твердила свое. Я тоже тебя люблю, милая. Здесь, на высоте 15 метров, никто не услышит нас, поэтому можно было не стеснять себя в теплых словах. Но сейчас тебе это не поможет. Запустив и вторую руку под кимоно, я прижал супругу к себе и обвернул нас хвостами. Даже если жадина услышит ее и решит помочь, он не сможет так просто от меня оторвать этого вредного лисенка. И уж тем более что-то рассмотреть под ее кимоно, за которым больше ничего не было. Знаю я этого извращенного скелета, ему бы только поглазеть да приласкать кого-нибудь своими костлявыми пальцами. Но у него для этих целей есть Альбеда и Шелти, а Кью я ему не отдам. Она только моя, Хью-ю. Но я не мог долго на нее злиться, уже через минуту я сдался и просто удобно расположился внутри своих хвостов. Даже несмотря на то, что здесь было весьма прохладно, благодаря густой шерсти я ничего не чувствовал. Ладно, давай выпьем за успешное спасение деревни. Эти люди остались живы лишь благодаря нам. Если еще вчера я бы даже не придал значения спасению низкоуровневых НПЦ, сейчас все иначе. Они больше не болванчики. Это живые люди со своими переживаниями, целями и мечтами. И мы смогли спасти 110 человек из 120. По-моему, это было неплохим достижением, если учесть, что мы вмешались далеко не сразу. Кью-ю, сев передо мной на колени, Кью помогла мне создать стену от ветра из собственных хвостов. Да, это несколько мешало обзору, но хей, это же наши хвосты. Мы всегда можем их приподнять и глянуть в сторону горизонта. Достаточно просто каждую минуту окидывать окрестности взглядом, чтобы обнаружить приближение опасности. С нашим острым зрением хищных лисов и малым количеством подходов к деревне, мы ни за что не пропустим вооруженный отряд. Однако предосторожность лишней не будет. Призыв младших духов-хранителей. Хью, стоило мне лишь активировать заклинание, и по бокам от меня появилось 4 маленьких лисенка белого цвета. От глаз и до задних лап их опоясывали красные татуировки, означающие принадлежность к огненному храму. Моему, Хью и краткое, увидев старых друзей, Кью сразу же потянулась к ним, чтобы приласкать. Да, этих ребят было за что похвалить и погладить. Они 20 раз жертвовали собой, чтобы мы смогли унести ноги или пережить тяжелый бой. Несмотря на то, что это была магия 3-го уровня, лисы-хранители были лишь монстрами 15-го уровня с малым количеством здоровья и низким показателем атаки. У них не было каких-то особых навыков или бонусов, однако даже на высоких уровнях я находил им достойное применение. То ли это был такой баг, то ли фича, но их радиус обнаружения противников был просто огромным. Если мы терялись в подземелье и не могли найти комнату с боссом, я просто призывал этих ребят, и они вели нас прямо к цели. Но это было на высоких уровнях, а в начале игры я применял их для отвлечения мобов. Их главный навык угли неплохо повышал уровень агрессии, и монстры за считанные секунды переключались на них, напрочь забывая про нас. Это выигрывало нам с Кью секунд 5-10, но зачастую именно они разделяли нашу победу и поражение. Спасибо вам, ребята, за верную службу. Кьюй, отрапортовав о готовности вновь вступить в бой, один из лисят уставился на меня в упор. Я даже был немного удивлен. В его умном взгляде не было агрессии или пренебрежения, как к дьяволу, что жертвовал ими по поводу и без. Он смотрел на меня как на уважаемого начальника, чьи приказы выполнялись со всей тщательностью и энтузиазмом. В первую очередь позвольте мне поблагодарить всех вас за заботу о нас в прошлом. Достав из инвентаря бочонок в виде 8 и 6 красных чаш, я накрыл нам поляну. В качестве закусок, все как и положено, тонкий жареный тофу и суши. Вы неоднократно жертвовали собой ради нас, а это дорогого стоит. Поэтому, скажите, чем я еще могу вас наградить помимо этих скромных даров? Все эти расходные предметы уже давным-давно перестали быть для меня расходными благодаря их улучшенным версиям с бесконечными сосудами. Что для других игроков пустая трата места в инвентаре, то для меня сокровище, потому что я во многом завишу от алкоголя и закусок. Если правильно подобрать комбинацию, вместо возвращения характеристик на свои места их даже можно несколько увеличить. Не все, конечно, лишь определенные, а какие именно, определяет напиток. Саке восстанавливает мою защиту, физическую атаку и количество здоровья, а закуски немного усиливают эффект, добавляя к нему небольшое увеличение ловкости. Для меня это самая лучшая повседневная комбинация, но есть и другие, на силу магической атаки, защиту от определенных стихий, изменяющие внешний вид. Были даже такие, которые добавляли особые навыки, вроде отравляющего дыхания или берсерка. Но для них у меня было довольно мало ресурсов, поэтому я пока предпочту обходиться стандартным набором пьянчуги. Хью, Кьон, Кью, Хью, Кью. Вот оно как, эту просьбу я вполне могу удовлетворить, однако для этого придется воспользоваться своей привилегией спасителя деревни. Но, как по мне, это малая цена за ту помощь, что они нам раз от раза оказывали. Думаю, мне не откажут в маленькой святыне, но не будет ли это противоречить местной религии? Вдруг я этим спровоцирую какой-нибудь крестовый поход? Нужно будет это обсудить с местными. Хорошо, я удовлетворю вашу просьбу, смирившись с тем, что таково желание моих верных последователей, я твердо решил удовлетворить их просьбу. Она была достаточно простой и малозатратной, поэтому почему бы и нет, рано или поздно мне все равно придется где-нибудь осесть, поэтому можно будет забабахать им хоть целый храм. Все-таки мне не очень нравится жить в Назарике. Уж больно там мрачная атмосфера и нелицеприятные жители. Лучше использовать эту гробницу как штаб или неприступную крепость, а не как полноценное жилье. Возможно, мы даже можем осесть в этой отдаленной деревушке. Уверен, местные с радостью помогут нам построить здесь небольшой особняк. Нужно будет только узнать у Мамонги, где он такое место нашел, как раз в момент нападения. Шарил по земному шару и случайно наткнулся или это где-то неподалеку, чтобы в случае отказа телепорта знать куда и как долго бежать. Хью. Неожиданно посреди моих размышлений лисята встрепенулись и ломанулись на пушистую стену. Похоже, «К нам кто-то приближается. Молодцы. Я не сомневался в ваших навыках обнаружения. Судя по направлению их взглядов, враг подходил со стороны равнины. Однако я почти ничего не видел. Лишь едва различимые темные точки на коричневом фоне. Им до сюда ехать еще черт знает сколько. Можно даже не торопиться. Если больше никого поблизости нет, давайте все же немного поедим. Начинать день с выпивки не есть хороший тон, но такова уж моя нынешняя природа. Находиться в состоянии опьянения круглый год, 24/7. Пока мы все вместе выпивали, я заметил одну странную вещь. Духи-хранители не исчезли. Даже когда отведенное им время дважды прошло, они все так же мирно локали саке и с нескрываемым удовольствием жевали тофу. Похоже, в этом мире у магии другие правила. Даже при том, что способности работают точно так же, как и в игре, и требуют ровно столько же маны. Странно это, однако не фатально, и из этого можно извлечь определенную выгоду. Например, духи заметили еще один отряд, но тот не приближался, а выжидал где-то в лесах. Похоже, эту деревню собираются атаковать с нескольких сторон, но они нарвались не на тех врагов. Кью и Жадину численным преимуществом не задавить, а я и вовсе устрою им настоящий ад. Стоит нашей драке затянуться хоть на минуту. Кьёй, наевшись до отвала, маленькие лисята радостно пролаяли слова благодарности и свернулись калачиками на ногах моей супруги. Если бы они были хоть немного похожи на нас с Кью, я бы по-настоящему возмутился. Однако для меня они выглядели лишь как умные домашние зверюшки. Это как ревновать жену к котятам, просто бессмысленно. Ладно, пора уже раскачиваться. Затишье было относительно недолгим, но даже так нам его с лихвой хватило, чтобы подготовиться к новому бою. Жадина, с северо-востока к нам приближаются гости, но уже без сетовой брони. Похоже на наемников или главные силы противника, так что чеши к столбу небес. Оттуда и начнем наше приветствие. Переслав сообщение нежити, которая сейчас была занята переговорами со старостой деревни, я поднялся на ноги и подошел к нашей пушистой стене. Предполагаемый враг все так же медленно приближался к нам верхом на конях, даже не заботясь о своей защите. Очень даже зря. Да, я сейчас подойду. Получив почти незамедлительный ответ, я перевел взгляд на Кью и кивком показал ей, что пора вставать. Хоть духи-хранители уже успели пригреться на ее коленях, никто не стал возражать от возобновления своей работы. Два лисенка спустятся в деревню и будут караулить лес, чтобы своей смертью обозначить приближение противника, а оставшиеся повиснут на наших с Кью плечах, чтобы быть нашими запасными глазами на случай скрывающихся врагов. Похоже, в отличие от живых существ, у нас, духов, нет такого понятия как смерть. Мы лишь возвращаемся в свой мир и ждем возможности, чтобы вновь воплотиться в этом. Поэтому никто из них не боялся исчезнуть на какое-то время ради общего дела. Это успокаивало меня и давало надежду, что мы с Кью такие же. Нас нельзя будет окончательно убить, мы всегда будем возвращаться. Пока у меня нет ни малейшего желания проверять эту легенду, однако еще один плюсик в копилку самой геморройной расы Вейгдрасиль. Хоть не буду так сильно трястись над поражениями. Похоже, местные жители не виноваты в этом нападении, вылетев из-за стены наших хвостов. Мамонга приземлился на столб небес, жжется, но не прошло и секунды, как его плащ и ноги охватило пламя. Значит, огонь по своим здесь есть, сделал вполне логичное умозаключение Жадина, почти моментально потухая. Вовремя он додумался взлететь, иначе ведь со своей слабостью к свету мог сильно пострадать. Хоть по меркам игры это и было расточительно, в качестве своей дозорной вышки мы использовали довольно мощный святой навык, магия 10 уровня столб небес, который можно призывать лишь 3 раза в день. Высоту, ширину и прочность можно настраивать по своему желанию, не имеет времени существования и ест относительно немного маны. Для нас это превосходный защитный навык, но его можно использовать и для атаки, зажимая жирного врага в углу и ставя прямо перед ним эту стену света. Мамонга на собственной шкуре сейчас прочувствовал, как больно она обжигает. Хью-ю, почувствовав за собой вину, Кью сразу же поспешила извиниться. «За что?» – спрашивается. «Он сам виноват, что, будучи нежить, уступил на божественную землю. Нет, ничего. Это моя вина». Похоже, Мамонга постепенно учится понимать ее. Ну точно глаз положил. Если хочет заманить в гарем Лали, пускай требует от Шелти, чтобы та вытащила всю вату из нагрудных карманов. У нее там этой набивки аж на целую подушку для шеи хватит. Так что там с новыми противниками, даже повелитель уже должен был их увидеть, Они находились минутах в 10 от нас. Хм, на них и правда другая броня. Что будем делать? Устроим засаду или встретим вдалеке от деревни? У нас и правда хватало места для маневра. Мы могли разбить их хоть прямо сейчас с этого столба. Но была одна вещь, не дающая мне покоя. Вдруг это их пытались выманить те рыцари? Тогда мы нападем на их цели и выполним за них всю грязную работу. Поэтому в первую очередь нужно убедиться в их намерениях. Для начала я с ними поговорю. Из нас всех я самый крепкий и быстрый, поэтому в случае опасности смогу просто сбежать. Ваша задача – внимательно следить за обстановкой и в случае чего оказать артиллерийскую поддержку. В дальнем лесу также находятся враги. Они пока не двигаются, но на всякий случай следите и за ними. А я буду делать то, что умею лучше всего. Даже если меня накроют непрерывным огнем, я без труда смогу выжить за счет донатских банок здоровья, быстрых ног и формы духа, которая игнорирует определенные виды урона. Меня так просто никому не схватить за хвост. Толкать людям фуфло за реальные деньги. Похоже, Мамонга так и не простил мне те 10 сундучков со случайными призами. Кто же мог знать, что надпись «Все зависит исключительно от вашей удачи» в переводе на человеческий означает «Хрен вы от нас что-нибудь получите, потому что ни хрена тоже есть в списке дропа». Пора бы ему уже забыть об этом случае и смотреть вперед, в светлое будущее. Кто-то ведь у меня их целых 30 штук купил, и ничего, не жаловался. Только громко и долго из кустов озвучивал писк цензуры. Ты мне не поверишь, но я изменился. Гордо заявил я, уже создавая перед собой портал примерно на середине пути всадников. А то не хочется мне что-то сталкиваться лбами с лошадьми. Ты прав, я знал, что мой давний знакомый мне поверит. Мы же друг друга знаем как. Я тебе не верю, собака костлявая. Я ему это еще припомню. Это же надо, не верить мне, своему бро по несчастью. Подумаешь, всего пару раз продавал его за артефакты, а потом использовал в качестве приманки для засады на засаду. Я скорее поверю, что небо падает на землю, чем в твою честность и бескорыстность. Пожалуй, мы знаем друг друга даже слишком долго. Интересно, если опрокинуть его до первого уровня, он потеряет свои воспоминания, мы бы могли начать все заново. С чистого листа. Эх, мечты, мечты. Не только жадина, но еще и злыдень, пробормотал я, заходя в портал в надежде, что все же обойдется без драки и массовой бомбардировки заклинаниями и стрелами. Не люблю я это. Сразу вспоминается драка с мировым боссом. Никогда еще в жизни так не потел, как на том уроде. Уверен, именно в тот день мой персонаж и потерял всякое чувство страха в драках. Ничто уже в этом мире не повторит весь тот писец, что сыпался на нас градом несколько часов подряд. А я ведь еще свою роль постоянно менял под нужды рейда. То нападал как горох на стену, то бафал и лечил как бешеный каждого, кто хоть чихнет, то отвлекал и пытался выжить, пока рейд восстанавливался. Пару раз даже пришлось бросаться на магическую атаку, чтобы она разрядилась в меня, а не в магов. Одним словом, то сражение до сих пор снится мне в кошмарах. Если они через минуту не начнут снижать скорость, я за себя не отвечаю, мысленно заключил я для себя, пристально следя за приближающимися всадниками на лошадях. Они уже наверняка заметили меня, но пока никто не выказывал готовности к сражению. Даже оружие не достали, хотя стоило бы. Наемники просто продолжали движение в мою сторону, постепенно притормаживая. В конечном счете между нами осталось метров 20-30. Я бы назвал это наиболее безопасным расстоянием для переговоров с гетероморфом такого высокого уровня. Даже если они не знакомы с таким понятием, как уровень, по одному только количеству хвостов можно догадаться, насколько я опасен для людей. Добрый день, господа хорошие. С чем пожаловали? Я понятия не имел, как храмовые жрецы должны общаться с наемниками, поэтому о правилах этикета можно смело забыть. Буду общаться как привык. Из неровного строя в 20 человек навстречу мне выехал всего один мужчина. Похоже, это был их лидер, больше всех бросался в глаза и имел храбрый вид. Мне он понравился, именно так и должны выглядеть бравые вояки, а еще лучше герои. Вместо этих 18-летних сопляков, которые при тощем телосложении могли одной левой укладывать таких вот здоровяков, а какой у него был яростный взгляд, того и гляди раздавит. Даже если он окажется нашим врагом, я приложу все силы, чтобы сохранить ему жизнь. Уверен, в случае чего Демиург сможет его перевоспитать под наши нужды. Я воин-капитан королевства Реэстис, Газев Стронов. По приказу короля я пришел сюда с карательным отрядом, чтобы сражаться против рыцарей империи. Сейчас мы патрулируем окрестные деревни, как и подобает капитану отряда». Его голос был глубоким и ровным. Любой услышавший его наверняка бы проникся доверием к такому солдату. Однако экипировка у него была не очень хорошей, я бы даже сказал похуже, чем у нападавших рыцарей. И оценка подтверждает мои предположения. У него не было при себе каких-то особых артефактов или снаряжения. Даже если бы он оказался первоклассным бойцом, его огромный двуручник меня бы даже не поцарапал. Если вы пришли сюда за теми мясниками, то немного припозднились. Часть из них уже мертва, а часть прямо сейчас умирает такой смертью, что и врагу не пожелаешь. Конечно же, тех солдат наказывают вдалеке от этих земель, чтобы не беспокоить мирных жителей. Они и так натерпелись сегодня страху. Судя по лицу Стронова, он никак не ожидал, что их кто-то опередит. У всех его подчиненных был немного потрепанный и усталый вид, наверняка они скакали сюда всю ночь. Так все солдаты империи были побеждены вами? Похоже, воин-капитан был поражен. Ну да, гетероморфы редко помогают людям, но хей, среди нас ведь есть и положительные расы. Взять хоть тех же ангелов, или нейтральные, вроде лисьих духов. Могу я узнать, кто вы? Я несколько секунд тупил в попытке понять суть вопроса, а потом до меня дошло, что спрашивают мое имя. Все-таки я так и не представился должным образом. Эх, придется избавиться от титула главы альянса гетероморфов и лидера торговой гильдии Лисья Ухмылка по причине их полной аннигиляции. А что тогда останется-то? Мое имя Кёя, а больше и добавить-то нечего. Только разболтать свое расовое имя десятихвостого златошерстного белолицего бога огненных лисиц. Но я не настолько глуп. Заклеймят еще лжебожеством, так потом и не отмоюсь. После моего представления повисло неловкое молчание, словно Газеф и остальные ждали продолжения. Ну да, коротко, но зато как информативно. Сразу даю понять, что больше мне и гордиться-то нечем. Однако вскоре воин-капитан, поняв, что я закончил, зашевелился и быстро спешился с лошади. Наверное, решил положить руку на плечо и подбодрить, мол, у меня еще все впереди, и я еще заработаю себе такой же крутой титул, как у него. Благодарю за спасение деревни, господин Кёя. Ваша доброта не знает границ. Когда между нами осталось всего несколько метров, Газеф неожиданно склонился в поклоне. Вот этого я никак не ожидал. Все-таки капитан карательного отряда, действующий от имени самого короля. Хотя, возможно, он знает о моей расовой силе, поэтому и ведет себя настолько почтительно. Если вы не против, я бы хотел обсудить эту ситуацию со старостой деревни и немного отдохнуть с дороги. Мы уже целые сутки преследовали солдат империи, но, похоже, напрасно. После грустного смешка Газев заметно расслабился, даже улыбнулся. Но его благородная аура воина от этого только выиграла несколько пунктов, он стал похож на настоящего героя. Приятно смотреть, понимаю. В таком случае предлагаю немного срезать путь, открыв перед всадниками врата, ведущие прямо к окраине деревни, я пошел первым. Нужно показать Жадине и Кью, что все в порядке, а то, уверен, они там как на иголках сидят, ожидая, когда на моем месте появится ядерный гриб. Это, я никогда прежде не слышала подобной магии. Господин Кёя, вы и правда невероятный заклинатель, с нескрываемым удивлением подметил Стронов, взбираясь обратно на свою лошадь и давая команду остальным солдатам выдвигаться. Вот бы вас сейчас услышал мой друг, он бы по полу катался от смеха. Это так, баловство, а не магия, с самоуверенным видом подметил я, закрывая за последним солдатом портал. Даже несмотря на то, что мы даже не были знакомы, всем, как одному, хотелось поглазеть на мои хвосты. Они буквально не отводили взгляд от того, что развивалось за моей спиной. Будучи лисом, это вызывало у меня странное чувство гордости. Однако странно это, будто никогда прежде не видели лисьих духов. Может, в этих краях обо мне и правда ничего не знают? Если это баловство, мне даже страшно представить, на что вы способны, когда становитесь серьезны, хоть это и было похоже на шутку. Судя по всему, Газев не шутил. Во всяком случае, его серьезная интонация ничуть не помогала ему убедить меня в обратном. Видите красное пятно на стене? Это я был не в духе, судя по взглядам солдат. Они прекрасно поняли, кого в случае чего не стоит подкалывать насчет молоденькой жены и друга хомяка, а то и они украсят какой-нибудь домик своими внутренностями. Когда я в порыве гнева применил высвобождение ки, одного из рыцарей просто порвало в лоскуты, да с такой силой, что фарш налетел на стены аж на другом конце улицы. Я тогда еще подумал, что это была какая-то атакующая техника, вроде трупного взрыва, но при копании могил я также испробовал этот навык на ближайшем дереве. Эффект был аналогичным, несколько толстых стволов разворотило до щепок, а я ведь тогда был без усиления атаки. Как жутко. Надеюсь, мы останемся друзьями, слышать такое от приближенного к королю рыцаря, большая честь, наверное. Но я на всякий случай возгордился. И я тоже, воин-капитан. И я тоже, увидев, что я вернулся вместе со всадниками, Мамонга неспешно вылетел в мою сторону, чтобы узнать, в чем дело. Кью-ю. А вот Кью решила не терять время попусту и сразу спрыгнула со столба, в нашу сторону. И летела она точно на меня. Вот это сила. Вот это расчет. Пуф. С характерным хлопком одежды я без особых усилий поймал девочку, преодолевшую половину деревни за один прыжок. Уверен, если бы ее попытался поймать кто-нибудь другой, он бы улетел вместе с ней дальше по дороге. И даже если бы этот камикадзе выжил, я бы его добил по крайней мере за то, что не удержал мою невесту. Все-таки она не железная, может и пострадать. Это моя дорогая супруга Кью. Лишь благодаря ее усилиям тяжело раненые крестьяне смогли пережить эту резню. А жадина может представиться и сам. Поставив своего лисенка на землю, я развернулся в сторону быстро приближающихся шагов. К нам со всех ног спешили духи-хранители, чтобы что-то передать. Кью-хью-хью-кьон. Кью-ю. Ох, как интересно. Не зря я воспользовался этими ребятами. Однако почему наши с Кью разведчики молчали? Кью-ю. Когда я обратил взгляд на повисшего на плече лисенка, тот виновато опустил ушки и извинился. Однако, мне ни за что его винить. Мы с Тронофом так болтали, что даже не было возможности вклиниться. Газев, в вашем отряде только эти 20 человек, и знаете ли вы что-нибудь об окружении, которое сейчас формируется вокруг деревни? Как бы невзначай поинтересовался я, однако на лицах карателей моментально отразилось нешуточное волнение. Ну да, так долго скакать верхом и угодить в засаду, будучи полностью истощенными. Неприятное, должно быть, чувство. Мы окружены, как неприятно. Именно с такой интонацией нужно жалеть о том, что тебя загнали в угол. Мамонге только не хватало сделать зевок в конце своей паникерской тирады. И не говори, нужно предупредить местных жителей, чтобы они все собрались в одном месте и как следует забаррикадировались. Наложим на убежище заклинание затухания, и можно не бояться о заложниках или лишних жертвах. На самом деле я тоже не чувствовал волнения, как и жадина. Все потому, что теперь у нас есть время для подготовки и нет выхода. Мы же окружены со всех сторон. Прорывайся куда хочешь, везде защита тонкая. При обороне можно даже воспользоваться специальным умением, которое обычно требует длительной зарядки. Простите, что из-за меня вам снова приходится вступать в сражение. Я постараюсь оттянуть от деревни как можно больше противников и выиграть для вас столько времени, сколько смогу. Если бы я был девушкой, наверняка бы запал на такого солдата. Харизматичен, силен, бесконечно отважен и непроходимо туп, как, впрочем, и все воины. Вы уверены в этом? Мы можем организовать круговую оборону, вот и я о том же. Даже жадина понимает, что для нас лучшим вариантом является засада внутри деревни. Напичкаем дома живыми трупами, забросаем рыцарей смерти сеном, наставим мин, пробафаемся, наложим на все это дело магию иллюзии и дело в шляпе. Нужно только подобрать момент, чтобы неожиданно выскочить и перебить незваных гостей. Это слишком рискованно. Если все это было организовано с целью моего убийства, среди врагов наверняка есть множество элитных магов и носителей магического оружия. Если кольцо сомкнется, деревню просто сотрут с лица земли. Однако я благодарен вам за беспокойство. Если я выживу, давайте встретимся в королевской столице. Обещаю, я подарю вам все, что вы захотите. Клянусь именем Газефа Стронофа, в его словах был свой резон, все-таки оборона хороша лишь в том случае, когда у врага нет подавляющего преимущества в огневой мощи. С одной стороны мы за секунду можем испепелить целый лес, а с другой и нас могут накрыть чем-нибудь ядреным. Тогда нужно растянуть их силы и избавиться от них поодиночке, или прямо сейчас устроить шумную диверсию в кольце, подавив все линии связи с командованием. Мне нужно больше информации о враге. Решив ненадолго выпасть из почти закончившегося разговора, я набрал нейронист с целью узнать у нее хоть какие-то крупицы информации о противнике. Это сильно поможет нам скорректировать план в сторону наименьших потерь и наибольшей выгоды. Спустя 10 минут. Слушай, жадина, я сейчас со смеху помру, кого на нас послали. Дослушав тысячу и одно извинение нейронист, я оборвал с ней связь и обратился к Мамонге. «Воин-капитан, вы знаете что-нибудь о писании солнечного света?» Пока я общался с пожирателем мозгов, Стронов, похоже, успел как следует познакомиться с повелителем. Но хватит уже их воркований, пора заняться работой. Элитный отряд магов из теократии Слейн, одно из так называемых шести писаний, судя по тяжелому вздоху, Газев только что окончательно потерял надежду выжить в этой схватке, а я был готов расхохотаться во все горло. Они используют магию огня и света, это может быть правда опасно. В отличие от меня Мамонга не разделял того же энтузиазма, однако уже понимал, к чему я клоню. Но это еще не все новости, которые привели меня в это шутливое состояние, аж третьего уровня. Представляешь, элита, возможно, даже пользуется четвертым. Но как же я рад, это не легендарный маг из империи Багарут, превзошедший всех и каждого в трех королевствах людей. Тот подобрался аж к шестому уровню. В моем голосе было столько сарказма и иронии, что я едва сдерживался от порыва упасть на землю и заулюлюкать. Для нас, каповых игроков, это просто детский сад. Если у людей нет особых предметов, они не представляют для нас вообще никакой угрозы. Как камень с плеч свалился. Конечно, нельзя так просто расслабляться, ведь этот мир населяют не только люди. Наверняка здесь есть какие-нибудь архидьяволы, императоры драконов, полубоги и прочие гады нашего уровня, но к ним мы найдем свой подход. А пока что наша главная проблема – мощная экипировка на слабых людях. Пока оружие сильнее своего носителя, оно не представляет и половины своей истинной опасности. Вас это забавляет? При виде моей клоунады Стронов нахмурил брови и смерил меня взглядом. Однако я отчетливо видел в его глазах неподдельный страх. Где-то в подсознании он уже наверняка понимал, что означает моя ирония. Насмешку над сущими слабаками и выскочками. Как высокомерный дракон смеется над крестьянином с вилами, так и я смеялся над врагом, который мог одолеть личный отряд короля. Хочешь ты этого или нет, когда смеются над твоим страхом смерти, это пугает до дрожи. Это же просто глупо. Услышав, какого максимального уровня достигают наши главные противники, Мамонга приложил латную рукавицу к маске и тяжело вздохнул. Я даже несколько разочарован. Но это все упрощает, сделав для себя еще какое-то умозаключение. Жадина кивнул мне и указал на землю. Собирается поднять живых мертвецов и контратаковать, чтобы создать неразбериху? Правильная идея. Извините, воин-капитан, мы просто не привыкли слышать такое бахвальство о магии столь низкого уровня. На самом деле меня пробрало на смех не от самого факта слабости людей. Как каповый игрок, я понимаю новичков и не собираюсь презирать их. Но наши нынешние враги, это просто кара божья за все их грехи, не иначе. Хуже всего на нас, огненных лисьих духов, влияют как раз магические атаки с атрибутом света и огня, а значит враг даже при всем желании не сможет нам навредить. Мне их даже немного жалко, но это их наказание, поэтому нельзя опираться на личные эмоции. Они должны быть растерзаны за свое высокомерие и жестокость.